Глава 26. Если бы в эту секунду на моих глазах упал метеорит, такого эффекта бы не было. Папа здесь. И не в тюремной робе, а в привычной одежде. Брюках и серой тенниске. Его поседевшие волосы, как и раньше, зачесаны назад. Я растерянно моргаю, не зная, заплакать или засмеяться. Хотя делать нужно, конечно, второе. Папа на свободе. Это же самое настоящее счастье. Что ты... А почему... «Почему ты мне ничего не сказал?» От неожиданности и шока я даже забываю о том, в чьей компании меня застали. Я думала, что это Денис приехал. Так надо было. Повернувшись, папа что-то говорит незнакомому мужчине за рулем и, опустив ногу на металлическую подножку, выходит из машины. «Ну дай, что ли, обниму?» Захлебнувшись эмоциями, я стискиваю его шею. Такие нежности в нашей семье не приняты, но повод сегодня особенный. Самый близкий мне человек вернулся домой. И неважно, что дома в привычном смысле у нас уже нет. Дом — это там, где семья, а с остальным мы обязательно разберемся. «Я очень соскучилась, пап!» — шепчу я, зажмурившись. «Ты даже не представляешь, как!» «Об этом потом поговорим». Похлопав меня по лопатке, он отстраняется. «Ну, здравствуй, Север. Сигареты угостишь?» Затаив дыхание от ощущения приближающейся катастрофы, я медленно оборачиваюсь. Хуже компании для сегодняшнего завтрака придумать сложно. Север ненавидит папу, а папа презирает Севера за то, что тот со мной сделал. Если бы я знала. Если был хотя бы единственный намек на то, что папу могли освободить, я никуда не выходила бы. Просто бы терпеливо ждала его звонка. «Ты же вроде бросил». Север неспешно подносит сигарету ко рту и глубоко затягивается. По его лицу и не скажешь, что появление папы его шокировало. Оно похоже на застывшую маску. «Так ведь день какой!» Сощурившись, папа смотрит в небо. «Дай одну, чего ты? Поболтаю со старым другом». «Это с кем?» «Ну как же, с тобой, конечно». За миролюбивым тоном папы мне чудится ирония. «Не один пуд соли ведь вместе съели». «Соли не помню, а вот говна благодаря тебе я нажрался». Север сплевывает себе под ноги. Я кусаю щеку изнутри. После всего, что он сделал, он даже не пытается наладить диалог. «Держи». Он все же протягивает пачку. Папа неторопливо вытягивает из нее сигарету, вставляет ее в уголок рта и вежливо осведомляется. «Прикуришь?» Вместо этого Север протягивает ему зажигалку. Я вижу, что папе это не нравится, но он терпеливо сносит это и прикуривает сам. «Ну, расскажи, как тут у вас на воле? Слышал, ты неплохо освоился по возвращению. Караоке-бар, мотели, база отдыха своя. Это немалые деньги». Север смеривает его ледяным взглядом. «Ты мои деньги решил посчитать?» «Да нет, конечно. Просто радуюсь за тебя. И, кстати, спасибо, что за дочкой присмотрел. Хотя после того, что ты с ней сделал, тебя можно было где-нибудь на пустыре прикопать. Ты не думай, что я забыл. Я ведь тоже почти ростовский». Мои щеки становятся пунцовыми. Помнится, я сама говорила Северу, что по возвращению из тюрьмы папа отомстит ему за меня. Но сейчас отчего-то хочется, чтобы тема со слитой видеозаписью больше никогда не поднималась. Меня больше не интересует сведение счетов. Папа вернулся. И теперь я хочу обо всем забыть. Вернуть свою жизнь к нормальности. Может быть, даже возобновить учебу. «Гнида ты, а не ростовский», — презрительно выплевывает Север. «И прикопают скорее тебя. И даже до пустыря довозить не будут. Хер его знает, на что ты рассчитываешь, когда так запросто в моем районе объявляешься». Затянувшись, папа бросает окурок под ноги и тушит его ботинком. «Вот, Линда, смотри и запоминай. Уличный бандит, сколько бы денег он ни заимел, так и останется уличным бандитом. И связываться с таким — только свою жизнь гробить». Не в силах встретить ничей взгляд, я смотрю себе под ноги. Как прокомментировать это наставление, не имею ни малейшего понятия. Рядом с папой я всегда ощущаю себя маленькой девочкой, обязанной только слушать и внимать. «Лучше быть уличным бандитом до конца жизни, чем родиться и умереть крысой, ворующей у своих». Север кривится. «Ты на воле и дня не протянешь». Хочется закрыть уши и не слышать того, о чем они говорят. Что значит «и дня не протянет»? Я не могу потерять папу, не тогда, когда вновь его обрела. «Да что ж ты с таким упорством пытаешься повесить на меня украденный общак? Не потому ли, что у самого рыла в пуху, а? Жаль мне твоего отца. Мировой был мужик». «Сука, заткнись!» Побагровев, Север резко шагает к папе. Глаза горят ненавистью, кулаки сжаты. Вскрикнув, я в ужасе отшатываюсь. В то же мгновение задние двери круизера распахиваются, и оттуда вылетают двое крупных мужчин в одинаковых черных толстовках. Один закрывает собой папу, второй оттесняет Севера. «Линда, быстро в машину!» Требовательно подтолкнув меня в спину, папа занимает пассажирское кресло. Плохо соображая из-за паники, я неловко забираюсь на задний диван и через несколько секунд оказываюсь придавленной телами мужчин в черном. Двери с грохотом захлопываются, и круизер срывается с места. Сквозь тонированное окно я успеваю увидеть, как Север яростно бьет кулаком в стену. Выглядит он так, словно находится не в себе. «Папа, мне за тебя страшно!» Мой голос неконтролируемо дрожит. «Я боюсь, что с тобой что-то сделают!» «Не надо за меня бояться!» Произносит он, глядя на меня в полоборота. «Главное, что ты цела». Пытаясь проникнуться этими словами, я откидываюсь на спинку дивана. Сидеть между двух незнакомцев странно и неуютно, но я убеждаю себя, что папа знает, что делает. Донимать его расспросами о том, куда мы едем и кто эти люди, пока не решаюсь. Чувствую, что сейчас не время. По мере того, как мы отдаляемся от кофейни, паника начинает ослабевать. Но ровно до того момента, пока в зеркале заднего вида я не замечаю два огромных внедорожника, едущих за нами. «Пап!» — взволнованно лепечу я. «Мне кажется, нас преследуют!» Папа оборачивается и, оценив увиденное, небрежно отмахивается. «Нормально все. Это свои. Вещи твои где? У него? Но, впрочем, неважно. Пусть там и остаются. Главное, загранпаспорт вернуть».